Сформулировать ответ на поставленный вопрос можно, опираясь на принятое определение предмета социальной психологии, а также на понимание личности, предложенное Леонтьевым. Социальная психология не исследует специально вопрос о социальной обусловленности личности, не потому что этот вопрос не является для нее важным, а потому что он решается всей психологической наукой и, в первую очередь, общей психологией. Социальная психология, пользуясь определением личности, которое дает общая психология, выясняет, каким образом, то есть прежде всего, в каких конкретных группах личность, с одной стороны, усваивает социальные влияния, через какую из систем ее деятельности, а с другой, каким образом, в каких конкретных группах она реализует свою социальную сущность, через какие конкретные виды совместной деятельности. Отличие такого подхода от социологического заключается не в том, что для социальной психологии не важно, каким образом в личности представлены социально-типические черты, а в том, что она выявляет, как сформировались эти социально-типические черты, почему в одних условиях они проявлялись в полной мере, а в других возникли какие-то иные, вопреки принадлежности личности к определенной социальной группе. Для этого в большей мере, чем в социологическом анализе, здесь делается акцент на микросреду формирования личности, хотя это не означает отказа от исследования и макросреды ее формирования. В большей мере, чем в социологическом подходе, здесь принимаются в расчет такие регуляторы поведения и деятельности личности, как вся система межличностных отношений и их эмоциональная регуляция. От общепсихологического подхода названный подход отличается не тем, что здесь изучается весь комплекс вопросов социальной детерминации личности, а в общей психологии нет. Отличие заключается в том, что социальная психология рассматривает поведение и деятельность социально детерминированной личности в конкретных, реальных социальных группах, индивидуальный вклад каждой личности в деятельность группы, причины, от которых зависит величина этого вклада в общую деятельность. Точнее, изучаются два ряда таких причин, коренящихся в характере и уровне развития тех групп, в которых личность действует, и коренящихся в самой личности, например, в условиях ее социализации. Можно сказать, что для социальной психологии главным ориентиром в исследовании личности является взаимоотношение личности с группой, не просто личность в группе, а именно результат, который получается от взаимоотношения личности с конкретной группой. На основании таких отличий социально-психологического подхода от социологического и общепсихологического можно вычленить проблематику личности в социальной психологии.